Глава 10. Сьюзи тупо уставилась на листок, сообщавший о замужестве Маргарет. Он был послан по пневмопочте с Северного вокзала. Текст гласил: «Когда ты получишь это письмо, я уже буду на пути в Лондон. Сегодня утром мы с Оливером Хаддо сочетались с браком. Я люблю его так, как никогда не любила Артура. Объясниться с ним не решилась. У нас зашло слишком далеко. Пожалуйста, сообщи ему это, Маргарет». Сьюзи раз за разом перечитывал записку, пока, наконец, ее смысл не дошел до нее. Что же теперь делать, что думать? Раздался стук в дверь. Она знала, что это Артур. Он собирался прийти в полдень. Мисс Бойт лихорадочно решила, что не сможет без подготовки сообщить ему ужасную новость. Сначала следовало все выяснить, и, кроме того, в это нельзя было поверить. Приняв такое решение, она открыла дверь. «К сожалению, Маргарет нет дома», — сказала она. Заболевшая подруга внезапно вызвала ее. «Какая жалость. Полагаю, как обычно, миссис Блумфильд. Разве вы знали, что она больна? Маргарет уже несколько дней проводила у нее почти каждый вечер». Сьюзи не ответила. Она впервые услышала о болезни миссис Блумфильд, и для нее было новостью, что Маргарет ее навещала. Но сейчас нужно было срочно отделаться от Артура. «Приходите к 5», — предложила она. «Может, пойдем вместе пообедаем? К сожалению, я жду посетителей. Тогда я приду в 5». Поклонился и вышел. Сьюзи перечитала короткое письмецо еще раз и спросила себя, возможно ли, правда ли это. Ее поразила жестокость Маргарет. Она прошла в ее комнату и увидела, что все вещи на своих местах. Не похоже было, что их хозяйка отправилась в путешествие. Но затем она увидела, что Маргарет уничтожила письма, а, открыв ящик, обнаружила, что исчезли драгоценности. Тут ей в голову пришла одна идея. Ее компаньонка недавно заказала новый гардероб, но настояла на том, чтобы платья отослали обратно портнихе. Пусть пока хранятся там. Ни к чему загромождать туалетами их маленькую квартирку. «Вот поедем в Англию, все сразу и заберем», — говорила она. Сьюзи покинула студию. У подъезда ей пришло в голову расспросить консьержку, не знает ли она, куда отправилась Маргарет нынче утром. «Да, мадемуазель», — ответила старушка. Я слышал, как она приказала извозчику ехать в британское консульство. Последние сомнения оставили Сьюзи. Она поспешила к портнихе и узнала, что по распоряжению Маргарет чемоданы с ее платьями еще накануне отправились в багажное отделение Северного вокзала. «Надеюсь, вы не отослали их до тех пор, пока счет не был оплачен», — как бы, между прочим, спросила Сьюзи. Портниха рассмеялась. Мадемуазель полностью рассчиталась еще 2 или 3 дня назад. Сьюзи с возмущением поняла, что Маргарет не только забрала свадебное приданное, заказанное для нее Артуром, но, поскольку своих денег у нее не было ни сантима, за все расплатилась деньгами, которыми он ее щедро снабжал. От портнихи мисс Бойт отправилась к миссис Блумфильд. Старушка сразу принялась упрекать ее за то, что она так долго не появлялась. «Простите, но я была ужасно занята, и, кроме того, считала, что вам помогает Маргарет». «Уже 3 недели в глаза ее не видела», — ответила больная. «В самом деле? А я-то думал, что она посещает вас чуть ли не ежедневно». Говорю это Сьюзи так, будто не придавала поведению Маргарет особого значения. Но сама пыталась сообразить, где же та проводила время. Усилием воли заставила себя достаточно долго поболтать с разговорчивой старой леди о всяких пустяках, стараясь, чтобы визит выглядел абсолютно естественно. От миссис Блумфильд она направилась в консульство. Здесь рассеялись ее последние сомнения. Не оставалось ничего большего, как вернуться домой и дожидаться Артура. Первым импульсом Сьюзи было желание повидать доктора Поро, посоветоваться с ним. Но даже если бы он предложил свою помощь, это ничего бы не изменило. Она должна увидеться с Артуром наедине. Сердце девушки сжималось при мысли о смертной муке, которую испытает Барден, узнав правду. Она давно понимала, что любит его, И невыносимо было думать, что именно ей доведется нанести ему этот страшный удар. Она сидела в студии, считая минуты, и с горькой усмешкой думала о том, что его желание увидеть Маргарет пригонит его сюда ровно в 5. Весь день у Сьюзи крошки во рту не было, если не считать легкого завтрака, и она умирала от голода, но даже не решилась заварить чаю. Наконец Артур пришел. Он бодро влетел в комнату и с удивлением огляделся вокруг. «А где же Маргарет?» — осведомился он. «Присядьте, пожалуйста». Он не обратил внимания на то, как дрогнул ее голос. Сьюзи не смела на него взглянуть. «Ох, и обленились же вы!» — шутливо упрекнул он хозяйку. «Даже чая не приготовили». «Мистер Барден, я должна кое-что сообщить вам. Боюсь, это причинит вам очень сильную боль». У Сьюзи перехватило горло. Только теперь он заметил ее неестественный тон. Вскочил со стула. «С Маргарет случилось что-то страшное. Заболела? Умирает?» Его ужас был так велик, что он не мог выдавить ни слова, как слепой вытянул вперед руку. Сьюзи хотела продолжить, но не смогла. Она молча протянула ему записку. Он быстро пробежал ее. «Что это значит?» Уставился он на нее, ничего не понимая. И тут она поведала обо всем, что в этот день сделала и где побывала. «Когда мы считали, что она навещает миссис Блумфилд, она проводила время с этим человеком и все тщательно подготовила, все заранее продумала». Артур упал на стул, опустил голову, отвернулся от Сьюзи, чтобы она не могла увидеть его лица. В комнате повисла мертвая тишина. И это было так страшно. Сьюзи продолжала тихонько плакать. Она чувствовала, что любимый человек терпит адские муки, но ничем не могла помочь ему. В ее сердце вспыхнула ярость и ненависть к Маргарет. «Как мерзко!» — воскликнула она наконец. «Она же лгала и вам, и мне. Она же самая настоящая лгунья, порочная и бессердечная, преступная». Он резко поднял голову. «Я запрещаю вам так говорить о ней». Сьюзи вспыхнула. «Никто и никогда не разговаривал с ней таким тоном». «Вы что же, продолжаете любить ее после такого подлого предательства?» «Почти целый месяц. Этот человек, наверное, был ее любовником, а она слышала все, что мы о нем говорили, и притворялась, что ненавидит его. Я сама видела, как она обходила его на улице и продолжала готовиться к свадьбе. Нет, она жила в мире лжи, и ни вы, ни я ничего не подозревали, потому что слепо верили ее любви и преданности. Маргарет всем обязана вам. 4 года она жила на ваши средства, и в Париж-то могла приехать только потому, что вы дали ей денег на этот глупый каприз. И все ее свадебные туалеты оплачены вами». «Что же делать, если она не любила меня?» — с отчаянием простонал Артур. «Вы не хуже меня знаете. Она притворялась, что любит вас. Вела себя низко, подло. Этому не может быть никаких оправданий». Он посмотрел на Сьюзи помертвевшими несчастными глазами. «Не будьте столь жестоки, как вы можете. Ради бога, не расстраивайте мою рану». В его голосе послышалась неподдельная боль. Последние горькие фразы словно бы разрушили барьер самоконтроля, и Артур не выдержал, закрыл лицо руками и разрыдался. Сьюзи стало безумно стыдно за свои слова. «О, простите меня», — прижала она руки к груди, — «я не смела говорить вам такие гадкие вещи, не хотела быть злой. Должна была помнить, как страстно вы ее любите». Было больно смотреть, какие усилия потребовались Артуру, чтобы взять себя в руки. Но и Сьюзи страдала не меньше. Ей хотелось упасть перед ним на колени, целовать ему руки, утешать его. Но она понимала, что всегда была интересна ему только в качестве подруги Маргарет. Наконец он поднялся со стула, достал из кармана свою трубку, молча набил табаком. Вглядевшись, Сьюзи ужаснулась выражению его лица. Уже тогда, когда она впервые увидела Артура, ее поразила способность этого человека к самоистязанию, но никогда не могла она подумать, что это строго очерченное лицо может выражать такое страдание. Черты Артура внезапно исказились. На него невозможно было смотреть. «Не могу поверить, что все это правда», — горячечно бормотал он. «Не могу поверить». Раздался стук в дверь, и глаза молодого человека вспыхнули радостью. «Вернулась!» — лицо его осветилось надеждой. Он поспешно кинулся к двери, распахнул, но это пришел доктор Поро. «Здравствуйте», — галантно поклонился француз. «Что случилось?» Он недоуменно разглядывал растерянные лица Артура и Сьюзи. «А где мисс Маргарет? Я думал, что у вас вечеринка». Тон, каким это было сказано, заставил Сьюзи спросить его, почему он так решил. «Сегодня утром мне принесли телеграмму от мистера Хаддо». Достал из кармана бланк и протянул Сьюзи. Она прочла и передала Артуру. Телеграмма сообщала: «Приходите в студию к 5, будет весело. Оливер Хаддо». «Сегодня утром Маргарет вышла замуж за мистера Хаддо», — проговорил Артур. «И, как я понял, они уехали в Англию». Сьюзи коротко поведала доктору обо всем, что ей стало известно. Поро был удивлен и подавлен не меньше мисс Бойд. «Но чем объяснить такое?» — спросил он. Артур устало пожал плечами. «Полагая, Хадда она любила больше, чем меня, и вполне естественно, что уехала без объяснений. Думаю, хотел избежать тяжкой сцены». «Когда вы виделись последний раз?» «Мы провели вместе вчерашний вечер». «И она ничем не выдала, что замышляет подобное?» Артур отрицательно покачал головой. «И вы не ссорились?» «Мы никогда не ссорились. У Маргарет было отличное настроение. Никогда еще я не видел ее такой веселой. Она все время говорила о нашем доме в Лондоне, о том, куда поехать в свадебное путешествие после женитьбы». При воспоминании о ее вчерашней нежности лицо Артура вновь исказило гримаса боли. Пламя ее поцелуя все еще обжигало ему губы. Он почти без сна провел эту ночь, впервые до конца поверив, что сжигавшая его страсть горела и в ее сердце. И против воли у него вырвалось: «Я уверен, что она любила меня». Тем временем Сьюзи внимательно всматривалась в издевательскую телеграмму Хаддо и показалось, что она даже слышит его злобный смешок. Маргарет относилась к Хаддо с почти противоестественным отвращением. Да-да, с физическим отвращением. Таким же, какое люди иногда испытывают к каким-нибудь крысам или червям. Что могло обратить эту ненависть в столь сильную любовь? Что подвигло ее на такое подлое предательство? «Нельзя быть слишком несправедливым, Хаддо», — сказал Артур. «Да, он раздражал нас, но, возможно, мы были неправы. В свое время он умел делать замечательные вещи. Он далеко не дурак. Возможно, что некоторым даже нравится его эксцентричность. Из хорошей семьи и очень богат. Во многих отношениях для Маргарет это прекрасная партия». Изо всех сил старался он отыскать оправдание ее поступку. Ее предательство не казалось бы ему столь непереносимым, если бы он мог убедить себя, что Хадда обладает качествами, которые могли объяснить увлечение Маргарет. Но когда в его воображении стал образ этого человека, чудовищно тучного, вульгарного и надменного, дрожь омерзения прошла по телу. Мысль о том, что Хадда обнимает Маргарет, железными крючьями раздирала его сердце. «Может быть, все это неправда? Может, она вернется?» — вскричал он. «И вы приняли бы ее, если бы она вернулась?» — спросила Сьюзи. «Неужели вы думаете, что существуют какие-либо доводы, способные заставить меня разлюбить Маргарет? Ведь наверняка есть причины, о которых мы пока ничего не знаем. Причины, вынудившие ее сделать то, что она сделала. Боюсь, это было неизбежно». Доктор Поро встал и прошелся по комнате. «Если бы женщина нанесла мне подобную обиду, и я хотел отомстить ей, то никакой другой, более злобной мести, чем позволить ей выйти замуж за Оливера Хаддо, я не придумал бы». «Бедная, бедная», — голос Артура срывался, — «если б я только был уверен, что ее ждет счастье. Но будущее Маргарет страшит меня». «Интересно, знала ли она об этой телеграмме?» — обернулась к Артуру Сьюзи. «Вы, конечно, помните тот день, когда Хадда ударил здесь собаку Маргарет, и вы кинулись на него с кулаками. Так вот, я взглянул на него, когда все кончилось, и он думал, что на него никто уже не обращает внимания. Никогда в жизни не доводилось мне видеть выражение такой злобной ненависти. Лицо его было лицом адского демона. И даже когда он извинялся, в глазах его горели жестокость и злоба. Я тогда же предупреждала вас, тогда же сказала, что он будет мстить, но вы лишь посмеялись надо мной. А потом он словно исчез из нашей жизни, и больше я о нем не думала. Теперь мне понятно, зачем он сегодня пригласил сюда доктора Поро. Был уверен, что доктору станет известно о его унижении, и хотел, чтобы тот присутствовал при его триумфе. Я думаю, что он мечтал поквитаться, поэтому придумал и осуществил свой план мести. «Как он мог знать, что это ему удастся?» — не согласился Артур. «Боюсь, мисс Бойд права», — проговорил доктор. «В конце концов, согласитесь, что большего зла он не мог вам причинить. Весь его дьявольский замысел был отлично продуман. Он отнял у вас счастье. Знал, что больше всего на свете вы хотите жениться на Маргарет. И не только помешал этому, но и сам женился на ней. И сделать это ему удалось, только отравив ее разум, извратив натуру. Очевидно, он полностью изменил ее личность». «Да, да, да», — вскричал Артур. «Если Маргарет нарушила данное мне слово, если так легко ушла к нему, то это случилось лишь потому, что она стала уже не Маргарет, которую я знал. Ее умом и телом овладел дьявол. Вы выражаетесь фигурально, но я боюсь, что это реальность». Артур и доктор в изумлении посмотрели на Сьюзи. «Я не верю, что Маргарет по своей воле могла так поступить. Чем больше об этом думаю, тем более невероятным кажется мне все, что произошло. Я много лет ее знаю. Маргарет не способна на обман. Она всегда была доброй, честной и правдивой. В первый момент меня страшно возмутил ее поступок, но теперь я не могу думать о ней плохо. Есть только одна возможность объяснить ее действия, предположить, что она попала под чье-то злое влияние». Артур сжал кулаки. «Я тоже уверен в этом, но это еще ужаснее. Если Хадда женился на ней не потому, что полюбил, а лишь для того, чтобы отомстить мне, какая жизнь ее ожидает? Мы же знаем, как он безжалостен, мстителен, как невероятно жесток». «Доктор Поро знает об этих вещах куда больше, чем мы», — прервала его Сьюзи. «Мог ли Хадда колдовать ее так, что она не сумела воспротивиться его воле? Возможно ли принудить человека полностью переделать его существо?» «Что я могу сказать?» — беспомощно развел руками доктор. «Слышал, что такое возможно. Читал. Но в данном случае у меня нет никаких доказательств. В этих вопросах еще так много темного. Адепты магии утверждают странные вещи. Артур ученый, ему известно о возможностях гипноза. «Мы знаем, что Хадда обладает необыкновенными способностями», — настаивала Сьюзи. «Вероятно, он говорил правду, хвастая, что может творить такое, чего мы и представить себе не в состоянии». Артур измученно провел ладонью по лицу. «Я так разбит, так подавлен, что не могу сейчас мыслить здраво. Мне кажется, что все возможно. Вера во все истины, которые меня поддерживали, поколеблена». На некоторое время они замолчали. Артур смотрел на стул, где так часто сидела Маргарет. Перед стулом на мольберте незаконченное полотно. Наконец доктор Поро заговорил снова. «Пусть даже подозрения мисс Бойд справедливы, но что это меняет? Каким образом они помогут вам? Вы ничего не можете сделать. У вас нет никаких прав, ни юридических, ни каких-либо иных. Маргарет совершеннолетняя. Она вышла замуж за состоятельного человека. Несомненно, многие посчитают, что она поступила разумно, сочетавшись браком с сельским джентльменом, а не с молодым, пока еще малоизвестным хирургом. Ее письмо ясно доказывает, что вышла она по доброй воле. Тут нет ничего, чтобы говорило о ее желании освободиться от него или от страсти, которая, как мы можем предполагать, была ей внушена». «Это было очевидно. Возражать не приходилось. «Единственное, что мне остается, с достоинством перенести свое горе», — произнес Артур, вставая. «Что же вы думаете делать дальше?» — спросила Сьюзи. «Наверное, уеду из Парижа. Все здесь будет напоминать мне об этой потере». «Нужно вернуться к своей работе». Он овладел собой, и если не считать выражение безнадежной тоски на лице, скрыть которое он не мог, Артур казался, как всегда, спокойным. Он протянул руку Сьюзи. «Надеюсь, что вы забудете ее», — сочувственно произнесла она. «Не хочу ничего забывать», — ответил он, покачав головой. «Может, Маргарет напишет вам? Ей же понадобятся вещи, которые она оставила здесь. Если будете отвечать, передайте, что я не держу на нее зла и никогда не стану упрекать ее, что бы она ни совершила. Не знаю, смогу ли чем-нибудь помочь, но пусть она знает, что всегда, в любом случае, сделаю все, что она попросит. Если напишет, обязательно сообщу ей это. А теперь прощайте. Вы же не уедете в Лондон до завтра? Можно мне увидеть вас утром? Если не возражаете, я бы не хотел возвращаться сюда. Слишком тяжело видеть все это». В его глазах опять промелькнуло выражение боли, и Сьюзи поняла, какие сверхчеловеческие усилия требуются ему, чтобы сохранить видимость спокойствия. Она минуту поколебалась. «Неужели мы больше никогда не увидимся? Мне было бы жаль совсем потерять вас из виду». «Мне тоже», — ответил он. «Я узнал, как вы добры, милы, и никогда не забуду, что вы подруга Маргарет. Когда будете в Лондоне, дайте мне, пожалуйста, знать». Он вышел. Доктор Поро, заложив руки за спину, принялся ходить взад и вперед по комнате. Наконец повернулся к Сьюзи. «Одного не понимаю», — сказал он. «Зачем он на ней женился?» «Вы слышали, что сказал Артур?» — с горькой усмешкой ответила Сьюзи. «Что бы ни случилось, он принял бы ее обратно. Хаде знал, что прочно привязать ее к себе он может, только совершив брачную церемонию». Пуро пожал плечами и вскоре тоже ушел. Оставшись одна, Сьюзи разрыдалась, но не из жалости к себе, а из сочувствия к Артуру.